Эпилог. «Ну как дела?» — спросила Рина, вкатывая в прихожую саквояж на колесиках. «Соскучились?» «Очень!» — воскликнула я. Меня хватило ликования. «Ура! Теперь все домашнее хозяйство опять во владении Ирины Леонидовны и Надежды Михайловны». «Все выглядит хорошо», — резюмировала Бровкина. «Никто не похудел, не побледнел, кабачки в полном порядке, Альберт Кузьмич доволен, Пафнутий подрос». Димон гладил графа Контейнерского по голове. «Какой замечательный пес. Правда, способен на разное безобразие, но он еще молод, повзрослеет, поумнеет». «Некоторые люди с возрастом становятся лишь противнее», — заметила Надежда Михайловна. «Пафнутий собака», — возразила я, «и он, безусловно, превратится в прекрасного умного пса». «Дёдя Уня — прекрасный воспитатель», — кивнул Иван Никифорович. «Меня в детстве она выдрессировала и из графа Контейнерского сделает человека». «А зачем нам дома еще один человеческий мужчина, пусть даже и в образе собаки?» — вздохнула Бровкина. «Хватит вам Коробкова!» Ада сегодня улетает из Москвы на некоторое время. «На метле паролит?» — самым серьезным видом поинтересовался Димон. «Пафнутия не взяла, потому что он пока не знаком с данной разновидностью воздушного судна?» «Дюдюня вернется через несколько месяцев», — сказала Рина. «Пафнутия надо отвезти сейчас в аэропорт. Он с Адой отправляется. В машине ждет Лёша. Парень пса доставит на место назначения». Мы попрощались с четвероногим гостем, и Димон предложил. «Давайте поужинаем». «Танюш, что у нас сегодня?» «Картофельная запеканка, к ней котлеты по-киевски», — доложила я, умолчав, что всю еду недавно доставили из кафе. «Ну, это высший пилотаж», — восхитилась моими кулинарными способностями Ирина. «Надо только руки помыть». Когда все сели за стол, я принесла блюдо с котлетами и пюре. «Очень вкусно», — отметила Ирина Леонидовна и подмигнула мне. «Замечательно», — подхватила Надежда Михайловна и шепнула мне. «Прямо как в ресторане». Иван Никифорович улыбнулся, взял со стола упаковку норвежской соли и протянул ее маме. «Попробуй. Восхитительная приправа. Замечательный вкус придает любой еде». Рина взяла банку, повертела ее в руках и неожиданно спросила. «Где ты ее взял?» «Таня купила», — отозвался муж. Я кивнула. «Да-да, в супермаркете продается». «Давно ее используете?» — продолжила допрос Ирина Леонидовна. «Приобрела сразу после вашего отъезда», — ответила я. «Мне она не особо понравилась, а Иван Никифорович в восторге». Рина улыбнулась. «Читали информацию на банке?» «Да», — одновременно ответили мы. «Нет», — возразила Надежда Михайловна, забрав у подруги баночку. «Или вы дальше первой строчки не удосужились посмотреть. Внимание! Что идет после слов «восхитительная норвежская соль с тонким ароматом»?» «Ну», — замялся мой муж, — «это же реклама. Зачем ее изучать?» «Внимание! Читаю информацию до конца», — воскликнула Рина, отнимая у подруги баночку. «Восхитительная норвежская соль с тонким ароматом идеально подходит для завершающего ухода за сантехникой из фаянса. Придает ей умопомрачительный блеск. Не применять для изделий из других материалов». «За сантехникой?» — переспросила я. «Не поняла». «Все просто. Ароматная соль, которая пришлась по вкусу Ивану Никифоровичу и Димону, создана для придания умопомрачительного блеска унитазу», — сообщила Ирина Леонидовна и начала давиться смехом. «Тут-то запах показался знакомым», — прошептала я. «Теперь поняла, почему. У нас в офисе в туалете такой аромат». «Она мне очень понравилась», — растерялся Иван Никифорович. «Прямо, ну, восторг испытал. Сыпал ее везде». Потом муж встал и убежал. Димон расхохотался. «Иван Никифорович ни при чем. Бросилась я защищать супруга. «Моя вина. Притащила приправу, поставила ее на стол и объявила, что она прекрасно подойдет для любых блюд». Договорив, я пошла искать супруга. Обнаружила его в кабинете и начала оправдываться. «Вообще-то, я сама тоже ни при чем. На банке написано, что это соль, а я и поверила производителю». Иван Никифорович улыбнулся. «Вот уж не ожидал, что ты с такой легкостью доверяешь людям». Пару секунд я стояла тихо, потом обняла мужа. «Но у меня даже капли сомнения не возникло, что мне предлагают нечто неподходящее. Но ты прав, я не склонна доверять всем вокруг». «Зато ты безгранично доверяешь мне», — точно это знаю. Мне стало любопытно. Интересно, как ты узнал о моем безграничном доверии тебе? Иван Никифорович посадил меня к себе на колени. Когда мы только поженились, по утрам, едва проснувшись, ты живо мчалась в ванную и выплывала оттуда при полном параде, прическа, макияж. Вечером происходил обратный процесс. Ты шмыгала в санузел, вмиг гасила свет, потом выходила и топала в кровать. Неудобно тебе было в потьмах. То на тумбочку налетишь, то на кресло наткнешься, ойкаешь, но упорно лампу не зажигаешь. Прошло время. Новый спортивный костюм постарел, но ты его по-прежнему дома надеваешь. И прекратила ходить по дому разукрашенной. А потом мама мне сказала: «Ну все, я за тебя спокойна. Танюша никогда от тебя не уйдет». Иван Никифорович смутился. Мама как-то поняла, что я боюсь, вдруг красивая, умная, молодая, яркая жена разочаруется во мне. Меня трудно назвать Аполлоном. И по части ухаживания я тоже не особо отличаюсь. На работе постоянно. «Никогда от тебя не уйду!» — воскликнула я. «И ты намного лучше Аполлона!» «Я тоже тебя люблю», — кивнул супруг. «И даже представить не могу, что мы расстанемся». Но некий страх присутствовал, и мама убрала его одной фразой. Меня снова охватило любопытство. «Какой фразой?» Муж рассмеялся. Она сказала: «Танюша теперь ходит дома в старом тренировочном костюме и без макияжа. Если женщина показывается мужчине без намека на косметику, значит, она ему полностью доверяет, считает его родным». Я обняла мужа. «Почему мы доверяем людям? Одним — потому что хорошо с ними знакомы, другим — потому что совсем с ними не знакомы. И доверие — как настоящий шелк. Если смять его, то потом трудно вернуть материалу прежний вид. Если человек лишился вашего доверия, то это навсегда». Текст читала Марина Титова.